Глава 4. Этьен проехал до самого Систерона, чтобы взять на прокат другую машину. Прежняя, черный джип, стала теперь слишком узнаваемой. Он остановил свой выбор на сером с металлическим отливом внедорожнике Сузуки, не таком заметном. В этой машине он уже 2 дня сидел неподалеку от парикмахерской, чтобы следить за Климанс. Благодаря биноклю он мог рассматривать ее как следует. Например, сегодня на ней были вельветовые брюки, соблазнительно облегавшие ее упругие ягодицы, меховые сапожки и розовый пуловер. В этой одежде Климанс выглядела как девчонка-подросток. Зато красилась она, как он заметил, куда сильнее, чем раньше, когда была его женой. И как это ее автомеханик терпит такое? Климанс подметала пол вокруг кресла после стрижки клиентки. Он обожал смотреть на нее за работой. Восхищался тем, как ловко она манипулирует ножницами. Состриженные пряди падали на пол, точно перышки. Клиентка постепенно меняла облик, волшебное, почти эротическое зрелище. А вот Климанс взяла фен и круглую щетку для волос и начала делать укладку. В прошлом Этьен достаточно часто наблюдал за ней и теперь знал, что она продолжает болтать, несмотря на гул фена. «Да, точно». Вон и губы у нее шевелятся, то и дело растягиваясь в улыбке. Наверняка рассказывает какую-нибудь ерунду, всякие глупости, о каких любят болтать девчонки. А вот кто Этьену активно не нравился, так это мужик в дурацкой белой накидке, смирно сидевший поодаль в ожидании своей очереди. Он тоже глазел на Климанс. Все мужчины всегда пялились на Климанс именно так, плотоядно. И это приводило Этьена в ярость. Он опустил бинокль и заставил себя дышать спокойно. Редкие прохожие в куртках с капюшонами с меховой оторочкой осторожно шагали по тротуарам, глядя под ноги. Вот уж идиотская мода, эта меховая оторочка, как будто на Северном полюсе живем. Хотя сегодня по улицам Гапа и впрямь гулял настоящий полярный ветер. Этьен припарковался в таком месте, где Климанс никак не могла его заметить, особенно в этой новой машине. И все же он действовал крайне осторожно с тех пор, как его вызвали в жандармерию. Правда, на все их расспросы Этьен дал заранее подготовленные ответы, произнесенные либо сокрушенным, либо шутливым тоном. Когда речь зашла о его бывшей жене, он заявил, что все ее страхи совершенно необоснованны. Он приехал сюда в поисках работы и уже ведет переговоры на одном маленьком предприятии, где требуются электрики. Разве это не доказательство его добрых намерений? Ему как будто поверили. По крайней мере, он на это надеялся. На самом деле, он и не думал искать постоянную работу, а пробавлялся случайными заработками, получая деньги наличными. Это позволяло ему не трогать свои сбережения и располагать свободным временем для слежки за Климанс. Он не уставал разглядывать ее, сознавая, что по-прежнему страстно влюблен в эту женщину, и никогда не избавиться от своего наваждения. В тот вечер, когда он следовал за ней, вернее, преследовал ее на джипе, ему показалось, что он уже почти достиг своей цели. Несколько минут они были в его власти, она и эти две ее мартышки, как вдруг невесть откуда налетел этот тип, хирург Декарпантри. А ведь по той дороге мало кто ездил в конце дня, и Этьен знал, что ему никто не помешает. Тем более, что Климанс сама вляпалась в этот сугроб на обочине. Ему даже не пришлось толкать ее своим джипом. Настоящая удача. Но ему не пришлось ею воспользоваться. Кто знает, подвернется ли еще такой удобный случай. И все же, несмотря ни на что, он отчаянно хотел встретиться с ней лицом к лицу, поймать момент близости, момент истины. Он был слишком хитер, чтобы не понимать, как рискует. И сознавал, что эта одержимость может его погубить. Значит, нужно разработать какой-нибудь новый план. Но теперь это уже будет потруднее. Несколько дней назад в шале появились еще какие-то люди. Довольно пожилая пара, не имевшая ничего общего с Жаном и Антуанеттой, приемными родителями Климанс. Наверное, родители ее автомеханика, судя по тому, как они возились с девчонками. Ну что ж, это как раз кстати. Пусть отвлекают их своим присутствием. И все-таки оставалось еще немало препятствий. Во-первых, сам вездесущий автомеханик, который теперь возил Климанс на работу и обратно. Потом эта девица, эфирное создание, которое почти не вылезало из дома. А главное — проклятый хирург. Вот уж с кем Этьену не повезло. Надо ж ему было подоспеть в самый неподходящий момент, там, на шоссе, как верному рыцарю, на помощь даме. Да Этьену ничего не стоило свернуть его в бараний рог. У него прямо руки чесались сбить спесь с этого наглеца. Вылез из своего шикарного рейндж-ровера, ну прямо кум королю. Отъехав от них, Этьен глянул в зеркало заднего вида и увидел, как Климан скинулась в его объятия. Эта картина его совсем доконала. Неужели они любовники? Тогда, значит, автомеханик — рогоносец, только этого не хватало. Как бы то ни было, де Карпантри не должен был ехать домой в это время. Недаром же он, Этьен, засекал все их приезды, отъезды. Выбрал удобный наблюдательный пункт чуть повыше шале, на пригорке, хорошо замаскированный елями. Вот оттуда он и фиксировал все их привычки, весь распорядок дня, прямо как профессиональный детектив, который выслеживает свои жертвы долгими часами. Каждый день он брал с собой в засаду термос с кофе, пакет печенья, бинокль и диктофон. И, вернувшись домой, записывал все свои наблюдения до мельчайших подробностей. Так что никаких сомнений. В это время дня хирургу полагалось находиться у себя в клинике, а не на шоссе, ведущем к дому, там, где он поломал Этьену все планы. Тем временем Климанс у себя в салоне занялась клиентом в белой накидке. И кокетничала с ним напропалую, фамильярно поглаживая по волосам. Интересно, почему его не стрижет другая идиотка, Соня, которая полагалась заниматься мужской клиентурой? В свое время он, Этьен, потребовал, чтобы это было именно так, и Климанс пришлось подчиниться. Да, ее автомеханик, этот предполагаемый рогоносец, явно не умеет держать ее в руках, совсем распустил. Раздраженный Этьен сунул руку в бардачок, вытащил оттуда три печенья в шоколаде и мгновенно сживал их. Ох, как же ему хотелось вернуться в прошлое, когда Климанс еще была его покорной супругой. И зачем только он согласился на развод? Почему не наставил ее на путь истинный, пока еще было не поздно? События развивались так быстро, а ее адвокатша, крутая баба, так его прижала, что пришлось уступить, а потом ему вообще запретили близко подходить к бывшей жене, и помириться было уже невозможно. От всего этого у него осталось жгучее чувство унижения. Климанс просто обязана дать ему объяснение, в которых тогда отказала, и он их от нее добьется, чего бы это ни стоило. Только на сей раз он никому не позволит встать у себя на пути. В конце концов, терять ему нечего. Без Климанс жизнь стала просто невыносимой. Сидя, вопреки всем обычаям, по правую сторону от матери, а это означало, что он здесь самый почетный гость, Виржил отчаянно скучал. Отец, который встретил сына очень тепло, хотя и чуточку снисходительно, то и дело поглядывал на него, что можно было расценить как одобрение или как призыв к соблюдению порядка, дабы помешать любому намеку на былую ссору. Конечно, они помирились. Но помирились без объяснений, по всем правилам хорошего тона. Филиппина, сидевшая далеко от них, весело участвовала в общей беседе. Она выглядела великолепно в своем темно-синем платье с серебряным шитьем, выгодно подчеркивающим ее точеную фигуру. Она тоже частенько поглядывала в сторону Виржила, стараясь привлечь к себе его внимание, несмотря на разделявшую их дистанцию, но он отводил глаза. И несколько раз с удивлением поймал себя на том, что думает о Хлое Кутюрье. Ему следовало бы наслаждаться этим торжественным вечером примирения, а он был мыслями далеко отсюда. Честно говоря, ему не доставило никакой радости возвращение в родные пенаты. А ведь обстановка совсем не изменилась. Он сразу узнал элегантную мебель эпохи Людовика XVI, позолоченную лепнину на потолке, трюмо над мраморными каминами, затейливый, фигурный, любовно натертый паркет. Словом, все эти просторные, классические, очень буржуазные апартаменты в османовском духе. Примечание. Барон Жорж Эжен Осман. 1801-1891. Политический деятель, префект Парижа, расширивший и перестроивший центр города, где возвели во второй половине XIX века роскошные особняки. Конец примечания. ничего общего с хаосом, царившим в квартире родителей Люка, где он так любил укрываться от всей этой роскоши, от неизменно строгого отцовского взгляда, от разговоров, касавшихся исключительно банка и карьеры. И от светской учтивости матери, думавшей только об успехе своих приемов и ужинов. И от покорности младшей сестры, готовой принять эти семейные традиции. Зато у Ваянов в Левлуа ужинали в кухне, где перебивали друг друга за столом и смеялись до упаду. Или сидели рядышком на стареньком продавленном диване и смотрели по телеку футбольные матчи, комментируя их, потягивая пиво и намазывая на ломти домашнего хлеба свиной паштет. В этом доме результаты школьных экзаменов вовсе не являлись единственной заботой в жизни. Главное, чтобы все были счастливы. Но тут Вергил почувствовал на себе чей-то взгляд. Поднял голову и встретился глазами со своим дядей, который заговорил с ним. «Ну-с, дорогой племянник, как ты поживаешь в своих далеких Альпах? Я слышал о тебе очень хвалебные отзывы». «Дошедшие даже до Парижа?» — иронически парировал Вергил. «О, ты же знаешь, слухами земля полнится, какие бы они ни были, добрые или худые. Похоже, ты творишь настоящие чудеса в своей операционной. Ты даже прооперировал вывих бедра у молодого человека, которого я знаю. И когда я увидел его историю болезни и снимки, то, должен тебе признаться, был просто поражен. Вот потому-то я и хочу спросить». «Я знаю, что ты спросишь». Дядя воздел глаза к потолку и принужденно улыбнулся. «Да, я хочу спросить именно это. Когда ты вернешься в столичную клинику? Надеюсь, ты уже удовлетворил свою жажду независимости? Или еще нет?» «Нет. Мне нравится жить в ГАПе. Там у меня все складывается хорошо. И в личной жизни, и в профессиональной. Я не собираюсь ничего менять». «Но там ты будешь топтаться на месте, ведь тебе придется всю жизнь оперировать одних лыжников с переломами малых берцовых костей, да и то лишь зимой». «В этом регионе люди не только катаются на лыжах. Я согласен, мне часто приходится оперировать спортсменов, но там и других случаев хватает». «Послушай, Вергил, ну будь посерьезнее. Ты, конечно, быстро стал главврачом отделения, но лишь потому, что твои коллеги не так виртуозно владеют скальпелем. Однако...» «Откуда ты знаешь?» «Иначе они не сидели бы в этой глуши. А ты уже заработал себе блестящую репутацию, несмотря на то, что живешь так далеко от Парижа. И теперь можешь выбирать любое место. Так воспользуйся же этим. Разве тебе не хочется самому формировать бригады врачей, использовать все достижения технического прогресса, делать самые необычные операции?» Он говорил все громче, и разговоры вокруг них постепенно стихали. Вергил почувствовал, что отец раздражен, хотя пока еще сдерживался и не останавливал брата. «Люсьен, давай поговорим о чем-нибудь другом», — храбро вмешалась Эдвига, мать Вергила. «Мы отмечаем юбилей Пьера, и я хочу, чтобы сегодня вечером всем было весело». В свое время она очень страдала от ссоры сына с мужем и деверем. Разумеется, она предпочла бы, чтобы Вергил сделал блестящую карьеру в Париже. Как прекрасно было бы, если бы его называли здесь господином-профессором. Но со временем ей стало ясно, что он хочет строить жизнь по своему разумению, с благословения родных или без такового, и что примирение возможно лишь в том случае, если обе стороны будут избегать разговоров о своих разногласиях. И сейчас ее вмешательство, даром что она никогда не принимала чью-то сторону, особенно против своего супруга, доказывала ее решимость защитить Вергила. Он приехал, он обнял отца, пожал руку дяде, но точно так же мог встать из-за стола и уйти, хлопнув дверью. «О, я говорил все это для его же блага, ради его же будущего», — сердито буркнул Люсьен, пренебрежительно отмахнувшись. «Ну, ты права, милая Эдвига, не стоит портить юбилейный вечер. Я хочу выпить за здоровье моего брата». Он поднял бокал, и все последовали его примеру. Вергил воспользовался этим, чтобы бросить взгляд на Филиппину. Она смотрела на него, нахмурившись, в ее глазах читался упрек. Почему? Неужели она примкнула к его родным? И Вергил спросил себя, может, она мечтает окончательно вернуться в Париж вместе с ним? Может, этот опыт с жизнью в горах уже начал ее тяготить? Если так, то чего же будет стоить их семейная жизнь? К тому же его интерес к Хлое Кутюрье уже не сулил их паре ничего хорошего. И он снова отдался воспоминаниям об этой молодой женщине. О ее длинных ресницах, о щербинке между передними зубами, о заразительном смехе и голосе. Она была так обаятельна. В последние дни он запрещал себе звонить ей, хотя ему безумно этого хотелось. Он считал недостойным обманывать Филиппину, но не мог противиться соблазну и понимал, что рано или поздно уступит ему. Конечно, Хлоя могла его отвергнуть. Конечно, в ее жизни мог быть другой мужчина или даже муж, хотя обручального кольца она не носила. И, конечно, она могла просто-напросто не испытывать к нему никаких чувств. Она появилась совсем из другой жизни, служила в армии, и тот факт, что Вергил был хирургом, не мог поразить ее воображение. Ужин закончился, гости встали из-за стола и перешли в гостиную. Эдвига чуть задержалась и нежно погладила Вергила по плечу. «Я так счастлива, что ты приехал, мой дорогой. Твой отец не привык проявлять свои чувства, но он был искренне растроган, когда узнал, что ты принимаешь наше приглашение. Надеюсь, теперь ты будешь чаще видеться с нами. И, конечно, вместе с Филиппиной. Она просто очаровательна. Летиция рассказала мне, что твоя подруга приложила все усилия, чтобы уговорить тебя приехать, и я очень благодарна ей за это. Когда же ты решишь жениться на ней? Вы такая чудесная пара!» Вергил ограничился кивком и постарался улыбнуться. А Эдвига настойчиво продолжала. «Пора нам забыть все прошлые ссоры, ты согласен? Люсьена все равно не переделать, в его-то возрасте. Нужно принимать дядю таким, как есть. Или совсем не принимать». «Ну, может быть. Ты же не обязан с ним видеться». «Разве что сегодня вечером». «Да, все-таки это юбилейный вечер, а твой отец очень любит брата. Он, конечно, не мог не пригласить его. Но ты мне не ответил насчет Филиппины. Какие у вас планы на будущее?» «Да особенно никаких». «Вот как. Однако в твоем возрасте пора бы уже подумать о семье». «Я-то думаю, а вот она нет». Пораженная мать даже отстранилась, чтобы получше рассмотреть сына. Уж она-то была твердо уверена, что все молодые незамужние женщины мечтают о семье и детях. И теперь, после этих слов, ее восхищение Филиппиной сразу начало убывать. «Ну, пойдем к гостям», — пробормотала она. «А как дела у Летиции?» — спросил Вергил, сопровождая мать в гостиную. Ее лицо сразу прояснилось. «О, я думаю, она скоро объявит нам о своей помолвке. Прекрасный молодой человек!» «И, конечно, работает в банке». «Как ты догадался? Разве она тебе уже рассказала?» «Вовсе нет. Просто я предположил. Он швейцарец и сейчас живет в Женеве. К сожалению, ему не удалось освободиться, чтобы присутствовать сегодня здесь, но в следующий раз Летиция обязательно представит его тебе». Вергил вовсе не желал этого следующего раза, но решил, что все-таки постарается доставить такое удовольствие своей сестре. Если уж она решила вырваться из-под опеки их отца, он мог только порадоваться за нее. «А вот и вы!» — воскликнула Филиппина, увидев их. Она стояла с бокалом шампанского в руке, беседуя с одним из кузенов Вергила. «Мы как раз говорили о хороших местах, где можно развлечься, и о спектаклях, которые обязательно нужно посмотреть. Скажи, дорогой, мы не могли бы немножко отсрочить наш отъезд? Мне так хочется повести тебя в Гранд-Опера, посмотреть...» «Это невозможно», — отрезал Вергил. «Ну, всего на один день». «Никак не могу. В понедельник с самого утра у меня назначена операция. Так что придется выехать уже завтра как можно раньше». Дорога из Парижа до Гапа занимала много времени, с учетом пересадки в Экс-ан-Провансе или в Гренобле. Филиппина, конечно, по привычке читала в поезде, а вот Вергилу казалось, что он напрасно теряет время. «Но если ты хочешь остаться», — с улыбкой добавил он, — «пожалуйста, я тебя не неволю». «Ну нет, ты от меня так легко не отделаешься», с шутливой угрозой ответила Филиппина. Она как будто посмеивалась над ним, но Вергил чувствовал, что и она вспомнила о Хлое Кутюрье. Смущенный и подавленный, Вергил отошел от нее к Летиции, чтобы разузнать о ее таинственном швейцарском женихе. Но тут его перехватил отец. «Ты завтра свободен? У нас планируется сугубо мужской обед». «Нет, очень сожалею, но завтра днем я уже буду сидеть в экспрессе». «Как? Ты завтра едешь обратно?» «Да, я вырвался сюда только ради твоего юбилея». «Знаю, знаю. И это очень мило с твоей стороны. Поверь мне, я оценил твою любезность. Но Люсьену хотелось, чтобы мы пообщались втроем. Ему действительно нужно с тобой поговорить. Конечно, в самых мирных тонах». «В мирных или не мирных, меня это все равно не интересует. Я знаю позицию Люсьена, он знает мою. И за последние 10 лет они обе ни на йоту не сблизились». «А жаль». «Чужой опыт не всегда бывает бесполезным. Конечно, это прекрасно в одиночку бороться с судьбой, но как бы тебе не пожалеть об этом? Я всю жизнь занимался финансами и не могу судить о твоей профессиональной карьере. А вот Люсьен светило в медицинском мире, поэтому я полностью доверяю его мнению и не понимаю, почему ты не хочешь хотя бы выслушать его. В 37 лет уже поздновато разыгрывать из себя мятежника». «А мне это больше не требуется. Я давно выбрал свою дорогу и полностью этим доволен». «Ну, если тебе нравится быть королем в своей деревне...» Иронически бросил отец. Виржил едва не вспылил, но все-таки сдержал подступавший гнев. «Нам не стоит говорить об одном и том же каждые 10 лет», — спокойно ответил он. «В этом нет смысла, только лишний повод для ссоры. На будущее я бы предпочел, чтобы мы беседовали о жизни вообще, о маме, о женихе Летиции, о том, чем ты займешься на пенсии. Вот, например, почему бы тебе не приехать весной к нам в горы? Мы бы погуляли с тобой на природе». Отец удивленно взглянул на Виржила, пожал плечами и пробормотал: «Ну, посмотрим». Он повернулся и отошел. Отец терпеть не мог проигрывать. Присутствие Виржила, несомненно, обрадовало его, но он надеялся, что их встреча даст ему возможность убедить, наконец, сына, что его место в Париже, в большой столичной больнице. Он не понимал, почему Виржил, судя по отзывам Люсьена, блестящий хирург, решил похоронить себя в какой-то провинциальной дыре. Виржил смотрел вслед отцу, направлявшемуся к своим гостям. Сейчас тот действительно выглядел на свой возраст. Стариком, уставшим от жизни, посвященной жестокой борьбе за первенство. Каждое новое поколение семейства де Карпантри считало своим священным долгом не посрамить предков, а, если возможно, и превзойти их. В зависимости от запросов той или иной эпохи, семья выбирала для этого финансы, юриспруденцию или медицину. Ну, а схема действий всегда была одинакова. Следовало иметь нужные дипломы и солидные связи, уметь создавать альянсы и организовывать банкеты. А главное — успеть вскочить на подножку поезда, доставляющего к жизненному успеху, который считался почетным лишь в том случае, когда его добивались в столице. А работать всего лишь провинциальным хирургом, пусть даже с репутацией очень одаренного специалиста, было недостаточно. Это не открывало перед вами никакие двери и не давало права на почитание, коим пользовались столичные светила. По мнению отца и дяди Виржила, он не только сделал плохой выбор, но еще и не хотел в этом признаться. Виржил взял бокал с шампанским и подошел к балконной двери гостиной, одной из тех, что выходили на авеню Бретей. Тихонько приоткрыв ее, он выбрался на длинный балкон, который тянулся вдоль всех парадных комнат отцовской квартиры. Сколько раз он укрывался здесь в молодости, глядя на дома через дорогу и не видя их. Он тогда воевал с отцом, который сначала советовал, потом настойчиво просил, потом требовал, чтобы сын посвятил себя банковской деятельности. А Виржил добивался хороших отметок только по математике и физике с химией, твердо решив, втайне от взрослых, что запишется на первый курс медицинского факультета. Больше всего на свете он желал избавиться от пути, предначертанного отцом. Его мать, уверенная, что Виржил прячется на балконе, чтобы курить, в конце концов пробудила-таки в сыне тягу к сигаретам. И он начал смолить из духа противоречия, однако очень скоро бросил это занятие, не желая стать жертвой зависимости. И Виржил с усмешкой решил, что, вернувшись в больницу, выкурит в виде исключения сигаретку в компании Себастьяна. «Ты почему ушел?» — поинтересовалась Филиппина, выйдя на балкон и облокотившись на перила рядом с ним. «Захотелось подышать свежим воздухом, но в Париже он не слишком-то свежий». Филиппина обняла Виржила за талию, прильнула к нему. «Тогда, может, подышишь моими новыми духами?» «А почему ты сменила прежние?» «Чтобы соблазнить тебя». Виржил улыбнулся ей и, наклонившись, поцеловал в шею. Со стороны из гостиной они, вероятно, выглядели пылкими влюбленными, хотя все уже было совсем не так. И Виржил должен был это почувствовать, но проявил слабость в надежде на возврат прежнего влечения. Увы, оно не проснулось. В тоскливой надежде он крепко прижал к себе Филиппину, но теперь ему было уже недостаточно того, что они нравились друг другу. Требовалось родство душ, а без него повседневность в конце концов начала разрушать их близость. «Поедем в отель», — выдохнула она, касаясь губами его шеи. Виржил представил себе ожидавшую их ночь. Заниматься любовью, поскольку желание еще не угасло, шептать слова, уже лишенные смысла, думать о другом лице, засыпая после объятий. Или же сказать все как есть и вызвать бурю. Он не хотел оскорблять Филиппину, но ненавидел компромиссы, ненавидел трусость. И вот очутился в тупике. Люк на цыпочках вышел из комнаты двойняшек. Как всегда перед сном, он прочел им две сказки, на выбор каждой из сестер. Случалось, Жюли требовала ту же самую, что Эмили, и тогда приходилось повторять ее дважды. Он вошел в супружескую спальню и нырнул под одеяло к жене. «Уснули?» «Да, они сегодня вместе с папой слепили нескольких снеговиков и здорово устали. Тот, которого они изваяли позади шале, великолепен, больше 2 метров ростом. Твой отец надел на него свой шарф, так что я дала ему один из твоих, чтобы он не простудился. И у девчонок варежки промокли насквозь. Придется купить им другие, эти пропускают влагу». Клеманс потянулась и приникла к мужу. «Твои родители такие молодцы. И дедушка с бабушкой в то же время телохранители. И относятся к этому вполне серьезно. Но вот когда они уедут... Да им спешить некуда. А потом можно будет пригласить Жанну с Антуанеттой. Они будут очень рады. Каждому свой черед». Люк говорил с наигранным энтузиазмом, который, тем не менее, не обманул Клеманс. «Сколько же это будет продолжаться, Люк? Мы вынуждены продавать шале, жить, не отходя друг от друга, в постоянном страхе. Это ведь ужасно. И все из-за меня». «Нет, из-за этого несчастного психа, который вообразил, будто имеет на тебя какие-то права. Таких прав нет ни у кого, Клем, ни у меня, ни у других, и никогда не будет. Ты принадлежишь только себе самой». «Не забывай, когда я выходила за Этьена, я поклялась любить его вечно. Вот он и держится за эту клятву». «Да он просто умом тронулся, дорогая. Ну, на что он надеется, преследуя тебя, этот ненормальный? Вернуть себе свое достояние? Ваша с ним история закончилась давным-давно». «И тем не менее он очень опасен. А из-за меня вы все тоже оказались в западне». Люк распрямился, сжал плечи Клеманс и встряхнул ее. «Ты тут ни при чем, слышишь? Выбрось эту дурость из головы и запомни, ты — жертва, а не виновница. Поверь мне, мы сможем защититься, оградить от него нашу семью и все, что мы здесь вместе построили». Люк отчеканил эти слова, стараясь, чтобы они прозвучали как можно убедительнее и успокоили жену. Ему было больно за нее. «Ох, Люк, ты такой...» — прошептала она. «Если бы ты знал, как я тебя люблю». Она прильнула к нему, и они несколько минут лежали, обнявшись молча. Каждый ощущал, как бьется сердце другого. Годы брака не притупили их чувств. Они были влюблены так же пылко, как в первый день их встречи. Клеманс ясно помнила взгляд Люка в тот миг, когда он впервые переступил порог парикмахерской вместе со своим другом Виржилом. За все время, что она стригла их, сначала одного, потом другого, Люк смотрел на нее как зачарованный. Он был покорен с первой же минуты настолько, что с трудом вспомнил код своей карты, когда настал момент платить. А на следующий день вернулся, уже один, чтобы пригласить ее выпить где-нибудь по рюмочке. Она согласилась только на чашку кофе в соседнем бистро, но там они обменялись номерами своих телефонов. Вот так и начался их роман. «Знаешь, «Я сказала девочкам, что нам, наверное, придется уехать из шале», — сообщила Климанс. «И что они?» Обе заплакали, и я вместе с ними. «Дорогая, но мы ведь обо всем уже переговорили». «Не обо всем. Я прекрасно вижу, что Вержил огорчен, хоть и молчит. Конечно, он предоставил нам свободу действий, но я уверена, что для него это огромная потеря. Да, честно говоря, и для нас тоже». «Почему? Ты что, боишься заскучать со мной и девчонками? Я ведь знаю, что у Вержила всегда полно разных забавных больничных историй, и что он обожает наших девочек. Знаю, что тебе очень приятно его общество, но...» «Люк!» — воскликнула Климанс, резко отстранившись от него. «Вот единственная вещь в мире, которую я не хочу слышать от тебя». Он не сразу понял, в чем дело, и только миг спустя догадался, что она имеет в виду. «Ой, прости», — пробормотал он. «Ты не подумай, что я ревную, это совсем не так. Извини, я круглый дурак. Нет, я вовсе не ревную к Вержилу и жалею только об одном, что это он спас тебя от Этьена, а не я. Как бы мне хотелось самому помочь тебе, стать твоим героем-спасителем. Но судьба распорядилась иначе. Им оказался Вержил. Мне это жутко обидно, но он тебя вызволил из беды, а это главное». Климанс успокоилась и даже улыбнулась ему, а он продолжал. «Как бы то ни было, а Вержил относится к тем людям, которые всегда оказываются в нужный момент в нужном месте. Он и в лицее был точно такой же. И все же я никогда не завидовал ему. Наоборот, радовался его успехам. У девчонок, на экзаменах. Он великодушный, честный, смелый. Я ему верю безраздельно. И вот доказательство. Его бескорыстное отношение к этой проблеме — продажа нашего шале. Мне даже просить его не придется. Вержил откажется от него, если мне будет нужно. И не попрекнет ни единым словом, хотя привязан к этому дому всей душой. Кто бы на такое решился? Честно говоря, он не просто мой лучший друг. Он мне как брат, тем более, что у меня нет родных братьев или сестер. Но... Ах, значит, все-таки есть какое-то «но». «Есть. Я часто спрашивал себя, почему ты влюбилась в меня, а не в него?» «Откуда у тебя этот комплекс неполноценности?» — иронически спросила Климанс. «Разве я сравниваю себя с Филиппиной? Разве считаю себя ничтожеством, потому что не имею всех ее дипломов? Вовсе нет. И пусть она на 10 сантиметров выше меня, пусть одевается намного дороже. Что из этого? Я чувствую себя самой красивой женщиной в мире, когда ты на меня смотришь». Люк радостно рассмеялся и снова обнял Климанс. Она понимала причины его неуверенности, но он впервые заговорил о Вержиле так, будто сравнивал себя с ним. Будто все достоинства, которые он признавал за своим другом, беспокоили его или пробуждали в нем ревность. Неужели он настолько подозрителен? Климанс боялась даже мысленно допустить такую возможность. Значит, ей теперь придется следить за реакциями мужа, не слишком часто улыбаться Вержилу? О, только не это. Она ведь поклялась себе, что больше никогда не попадется в эту ловушку. Господи, ну почему все так изменилось? Почему Этьен вернулся сюда, возник из прошлого, чтобы всех их свести с ума? У Климанс сжалось горло. Она почувствовала, что вот-вот расплачется, и, зажмурив глаза, прижалась лбом к груди Люка, чтобы он не заметил ее слез. Себастьян с удовольствием вдохнул дым своей сигареты, не спуская глаз с Вержила. «Ну давай, рассказывай, старина. Ты же никогда не обедаешь за пределами больницы. Это целое событие. Как прикажешь его понимать? Любовное свидание?» Вержил сдержал улыбку. Его позабавила проницательность анестезиолога. «И какое же местечко ты выбрал для сей торжественной трапезы?» «То, где меня оставят в покое». «Так, значит, попался ты крепко. Но мне-то ты можешь сказать?» «И тогда уж об этом узнает все отделение». «Понятно. Значит, это секрет, и речь идет о женщине». «А зачем тебе это знать?» «Затем, что ты нуждаешься в мудром совете. Я прирожденный бабник, а ты уже так давно хранишь верность одной женщине, что забыл, как это делается». «Ну и храни свой опыт для себя, а я уж как-нибудь справлюсь сам». «Ага, вот ты и признался. Она хорошенькая?» «Отстань, Себастьян, хватит». Вержил уже не шутил. Ему и в самом деле не хотелось говорить об этой встрече, которую он ждал с таким нетерпением. Взглянув на часы, он дружески хлопнул Себастьяна по плечу. «Ладно, я пошел, а ты смирись. Ничего я тебе не расскажу. Вернусь примерно в половине третьего. Мне еще нужно заполнить истории болезней. Если будет что-то срочное, позвони мне». И Вержил направился к стоянке, не оглядываясь на Себастьяна, который смотрел ему в спину. Он и в самом деле крайне редко покидал больницу в дневное время, будучи занят либо врачебными, либо административными делами у себя в отделении, и обычно обедал в больничной столовой. А если у него оставалось еще несколько свободных минут, обходил палаты, беседуя с пациентами. Но сегодня все было совершенно иначе. Он долго крепился, но в конечном счете не выдержал и написал Хлое. Чтобы не ставить ее в неудобное положение на тот случай, если она не захочет встретиться, он решил не звонить ей, а послать смс-ку. Тогда ей не придется бормотать неискренние сожаления, чтобы отказаться от приглашения. 2 часа спустя он получил ответ. Она согласилась. Вержил поспешил предложить ей дату и место встречи. Ресторан «Бушон» на маленькой площади в центре города, рядом со стоянкой. Когда Вержил вошел туда, в полной уверенности, что явился первым, Хлоя уже сидела за одним из столиков в зале, оформленном под бистро, рядом с монументальной деревянной стойкой. «Я заставил вас ждать», — огорченно произнес он. «Напротив, вы очень пунктуальны. Для хирурга это настоящий подвиг». Она улыбнулась ему. Любезно, но довольно равнодушно. И как только он уселся, сразу приступила к делу. «Я полагаю, вы хотите обсудить со мной ситуацию с шале? У моего брата как будто нашелся клиент. Он ждет его решения, но мы сразу предупредили, что вы и ваши совладельцы еще не приняли окончательного решения. Тем не менее, я уже начала подыскивать вам квартиру. Я правильно понимаю, что вы захотите купить для себя какое-то другое жилье?» Вержил, обескураженный этой высшей степени деловой речью, помолчал несколько секунд и, наконец, ответил. «Да, конечно. Не такое большое, не такое удаленное от города и на меньшей высоте». «Я еще об этом не думал». Хлою явно удивил его ответ. Теперь она не понимала причины этого приглашения. А Вержил, ужасно смущенный и чуточку пристыженный, решился, наконец, рассеять это недоразумение. «Откровенно говоря, то, что я хотел узнать, не имеет никакого отношения к проблеме жилья, и...» Он запнулся, подыскивая слова. Себастьян оказался прав. Любовные шашни действительно не были его сильной стороной. И решив, что лучше уж действовать напрямую, чем юлить, он выпалил, точно в воду бросился. «В вашей жизни есть кто-нибудь?» Несколько мгновений Хлоя пристально смотрела на него. Потом выпрямилась и, откинувшись на спинку стула, ответила. «Любопытный вопрос. Возвращаю его вам». «Да», — честно ответил Вержил. «Я уже несколько лет живу с подругой, но эта история подходит к концу». «Только не трудитесь мне рассказывать». В этот момент подошел официант, чтобы принять заказ, и они оба обратились к меню. Хлоя выбрала рубленый бифштекс, а Вержил предпочел обжаренное филе бар. Едва официант отошел, как Хлоя продолжила. «Не трудитесь мне рассказывать о ваших любовных переживаниях. Я давно знаю эту песню. Мне слишком часто приходится ее слышать. Мужчина, связанный отношениями с одной женщиной, пытается соблазнить другую с помощью всяких патетических измышлений. Он, мол, на грани разрыва, он готов развестись буквально завтра. Короче, он больше не любит свою подругу, его сердце свободно и нуждается в утешении. Но стоит только поддаться, вернее, отдаться, как он почему-то остается при своей сожительнице, при своих удобствах и своих привычках. Так что давайте-ка, доктор, поговорим о чем-нибудь другом, чтобы закончить наш обед мирно, без ссоры». Изумленный Вержил молчал пару долгих минут. Наконец он напряженно выдавил. «Вот как. Вы не очень-то лестно отзываетесь о мужчинах. Догадываюсь, что это объясняется печальным опытом». «Именно так. и не хочу, чтобы меня считали легкомысленной дурочкой, которую ничего не стоит обольстить». «Это я уже понял. Но у меня совсем другие намерения. Впрочем, вы и не похожи на легкомысленную дурочку, которую можно прельстить всякими россказнями. Напротив, вы очень четко изложили мне свой взгляд на вещи. Наверное, это объясняется вашей службой в армии. Могу я вам задать последний вопрос?» «Задавайте». «Если бы я был свободен, как ветер, вы позволили бы мне ухаживать за вами?» «Если бы, да кабы». Ответ прозвучал двусмысленно, но ему пришлось удовлетвориться и таким. Несколько минут они ели молча. Виржил смаковал свое филе, то и дело украдкой поглядывая на молодую женщину. Сегодня Хлоя убрала волосы в конский хвост и надела ирландский свитер с узором-косичкой. То есть явно не старалась принарядиться для их встречи. Разве только чуть-чуть подкрасила ресницы своих больших темных глаз. И никаких украшений. На запястье лишь большие сверхплоские часы. Разглядывая ее изящные нервные руки, Виржил попутно заметил маленькую папку на краю стола. Раньше он не обратил на нее внимания. Неужели она действительно подбирала для него дом или квартиру? Заметив его взгляд, Хлоя объявила: «Я вижу, вы не готовы продавать шале, верно?» «Думаю, мне все же придется. Второй владелец, мой друг, хочет оттуда уехать, а мы с самого начала договорились, что с этим не будет проблем». «Прекрасно. Тогда не желаете ли ознакомиться с тем, что сегодня выставлено на продажу?» И Хлоя открыла папку, но Виржил помотал головой. «Не сегодня. Мне уже пора в больницу. Хотите что-нибудь на десерт?» «Нет, спасибо, только чашку кофе». «Значит, если я правильно поняла, этот обед был затеян только ради...» «Ради удовольствия. Жаль, что вы его не разделили со мной». Хлоя рассмеялась, обнажив передние зубы щербинкой, придававшей ей вид девочки-подростка. «Я этого не говорила. Очень милый ресторанчик, и вы тоже». «Как клиент?» «Да, как клиент». Выйдя из ресторана, они вместе направились к стоянке. И Виржил проводил Хлою к ее машине. Он был подавлен своей неудавшейся попыткой обольщения, но признавал, что действительно не свободен. Навести порядок в собственной жизни. Вот с чего нужно было начать. Иными словами, найти в себе мужество завершить долгую историю с Филиппиной, раз уж он увлекся другой женщиной. Да и что бы он стал делать, если бы Хлоя поощрила его ухаживание? Лгать, прятаться, обманывать, вести параллельную тайную жизнь? Нет, он искал совсем не того. Но вправду ли он искал? Виржил мог смело сказать, что это не так. Однако упорное нежелание Филиппины вступить в брак и родить детей медленно, но верно подрывало их отношения. Он уже понял, что с этой женщиной семью не построишь, и мало-помалу начал отдаляться от нее. Однако разрыв с подругой, которую он прежде страстно любил, с которой делил жизнь на протяжении нескольких лет, представлял собой такой кардинальный переворот в судьбе, что ему страшно было даже подумать об этом. Вдобавок, их разрыв совпал бы с продажей шале. Таким образом, он лишился бы всего, что прежде было смыслом его жизни. С другой стороны, разве он не держался этого мирного, размеренного существования лишь для того, чтобы всецело посвятить себя, в первую очередь, работе хирурга? Все остальное было на втором месте. Встреча с Хлоей внезапно вырвала его из этого привычного русла. Он вдруг с некоторым восторгом обнаружил, что во время обычной встречи его сердце может биться гораздо быстрее, что в нем возникают нежданные, но бурные желания, заставляющие пренебречь своим благоразумием, своей сдержанностью. С первого же года учебы на медицинском факультете он преследовал лишь одну цель, потом достиг ее и методично день за днем шел этой трудной дорогой к совершенству. Слишком методично. «Да развлекись ты хоть чем-нибудь», — часто говаривал ему отец Люка. И верно, ему никогда не хватало фантазии или времени, чтобы дать себе волю и разгуляться вовсю. По дороге в больницу он поймал себя на том, что насвистывает, чего с ним никогда не случалось. И он решил, что это добрый знак. Днем Филиппине понадобилось съездить в город. Она воспользовалась этим, чтобы закупить побольше продуктов, и предложила Клеманс подвезти ее домой после работы. Таким образом, Люк мог задержаться у себя в автосалоне ради дополнительных встреч с клиентами. Сумеречная мгла уже окутывала вершины гор, когда молодые женщины ехали домой. В пути у них завязался откровенный разговор. «Дорога, конечно, трудная, но как подумаешь, что придется расстаться с шале, прямо сердце болит», — твердила Климанс. Это стало для нее подлинным наваждением. Она чувствовала себя виноватой в случившемся, что приводило ее в отчаяние. «И все это из-за человека, которого я ненавижу. Какая несправедливость!» «Мы это уже 100 раз обсудили, Климанс, и никто тебя ни в чем не винит». «Да, но пострадаете-то вы все. Люк и Вержил так любят лыжные прогулки, привыкли все делать вдвоем, сообща, а теперь лишатся этого. Даже девочки и те переживают. Им будет вас не хватать». «Ничего страшного. Просто начнется другая жизнь, у которой будут свои преимущества». Климанс покосилась на Филиппину, сосредоточенно смотревшую на дорогу. И впервые спросила себя, а так ли уж приятно этой женщине их совместное проживание? Может, она втайне радуется тому, что он наконец-то останется наедине с Вержилом? И тогда у него на глазах, слава богу, не будут вертеться двойняшки, внушающие ему такое сильное желание иметь своих собственных детей. «И ты, наконец-то, сможешь побыть с Вержилом наедине», — бросила она нарочито веселым тоном. «Да, хотя в последнее время он что-то... Во время того уикенда в Париже он был какой-то рассеянный, мрачный и не очень-то любезно обходился с родными. А ведь поехал туда, чтобы помириться с ними, но ничего путного из этого не вышло. Его дядя иногда бывает чересчур назойлив, а отец недостаточно ласков, хотя оба они в высшей степени достойные люди. Умные, блестящие, а если и амбициозные, то тем лучше для них. Я лично не считаю это пороком. А Вержил чересчур прямолинеен и несговорчив. Он просто не разделяет их мнение. Люк мне рассказывал, что Вержил уже в 16 лет взбунтовался против родных. Ему хотелось веселья, семейного тепла, а они были холодные и чопорные. Вот он и проводил все свободное время у родителей Люка. Там можно было и смеяться в волю, и делать все, что хочешь. Эти семьи принадлежали к разным слоям общества, как ты могла убедиться. Климанс произнесла последнюю фразу без всякого сарказма, однако ее слова уязвили Филиппину. Она терпела присутствие в шале Вероники и Кристофа, но не питала к ним симпатии и редко смеялась над их шутками. Горячая привязанность Вержила к этим людям часто раздражала ее. «Ой, смотри, лиса!» — воскликнула Филиппина. Зверек кинулся прочь, и Климанс успела заметить только рыжий промельк на снегу между елками. Сумерки сгущались. Филиппина включила фары и нажала на кнопку обогрева, чтобы в салоне было потеплее. «Какая холоднющая зима!» — со вздохом сказала она. «Скорее бы уж весна наступила». Сегодня она надела очаровательный меховой тог, и он был ей очень к лицу. Примечание. Тог. Дамская шляпка без полей. Конец примечания. Климан слегка завидовала тому, что эта парижанка сохраняет элегантность даже здесь, в горах. Но подражать ей даже не пыталась, она предпочитала собственный стиль. «Мне показалось, что Вержил уделил слишком много внимания этой особе из риэлторского агентства», — внезапно заявила Филиппина. «Заметила?» «Да меня же не было дома, когда она приезжала. Ну и как она выглядит?» «На мой взгляд, ничего особенного». Заинтригованная Климанс посмотрела на Филиппину, но та не обернулась к ней, ее взгляд был устремлен на дорогу. Она ничего не добавила, как будто эта тема не стоила внимания, но, видимо, затронула ее неспроста. Особа явно не давала ей покоя. Они доехали до шале, но Филиппина не спустилась на машине в гараж, а припарковала ее у входной двери, чтобы сначала выгрузить покупки. Снегопада не было уже 3 дня, зато во всей долине подмораживало, и окружающий пейзаж, от деревьев до кровель шале, выглядел призрачно застывшим. Климанс перенесла из машины в дом пластиковые бутыли с водой и зажгла свет в кухне. Двойняшки еще не вернулись. Вероника и Кристоф собирались повезти их в кино, а потом на каток, чтобы как-то занять вторую половину дня среды. Примечание. Во французских школах по четвергам нет занятий, то есть в среду не обязательно делать домашнее задание. Конец примечания. Вернувшись к машине, чтобы забрать последние пакеты из супермаркета, Климан спросила Филиппину: «Хочешь, я разожгу камин, когда разберусь с покупками?» И добавила: «Раз уж мы приехали первыми, давай выпьем по рюмочке. Вдвоем». Не успела она захлопнуть дверцу внедорожника, как рядом с ней возникла чья-то тень, и мужской голос прошептал ей на ухо: «Мне нужно с тобой поговорить, моя Климанс». Климанс обернулась и с ужасом обнаружила перед собой Этьена в толстой парке, который улыбался ей во весь рот. «Всего на минуточку, только ты и я. Идет? Пора подвести итоги». И он схватил ее за руку. Климанс отбивалась изо всех сил. Филиппина, которая запирала внедорожник, тотчас реагировала. Обогнув машину, она попыталась встать между Этьеном и Климанс, крича: «Вы с ума сошли? Оставьте ее в покое!» В этот момент уличные фонари, которые автоматически включились в момент приближения машины, погасли. Теперь пространство перед крыльцом освещали только два квадрата света, падавшего из окон шале. «Пошла вон, сука!» — взревел Этьен. Теперь он уже не улыбался и, не выпуская Климанс, грубо оттолкнул Филиппину. Та пошатнулась, но все же устояла на ногах и сунула руку в карман с криком: «Я вызову полицию!» Угрожать Этьену было опасно, но в отличие от Климанс, Филиппина этого не знала. В три прыжка Этьен оказался перед ней, схватил за горло и отшвырнул к машине, о которую она сильно ударилась. «Не суйся не в свое дело! Это моя жена, сами разберемся, поняла?» Его голос дрожал от ярости. Климанс бросила взгляд на крыльцо, прикидывая, успеет ли она добежать до него и запереться в доме, чтобы позвонить в жандармерию. Но оставить Филиппину здесь, лицом к лицу с разъяренным Этьеном, нет, невозможно. Впрочем, он и не дал Климанс времени на раздумья. Подбежал к ней и, схватив ее руку, вывернул ей за спину. «А ну пошла со мной, или будет хуже. Моя машина стоит за шале, выше по склону. Мы в нее сядем и поговорим, вот и все». Вывернутая рука причиняла жгучую боль, но Климанс все-таки сохранила присутствие духа. «Никуда я с тобой не пойду», с трудом выговорила она. Как ни странно, Этьен вдруг выпустил ее. Обернувшись, Климанс увидела, что Филиппина садится в свой внедорожник, но не успела она захлопнуть дверцу, как Этьен яростным рывком распахнул ее. «Долго ты еще будешь мне надоедать?» рявкнул он, вытащил Филиппину из машины и закатил ей такую жестокую оплеуху, что она отлетела к крыльцу, рухнула на ступени и, громко вскрикнув от боли, разрыдалась. Климанс рванулась к ней, но Этьен снова стиснул ее руку. «Теперь твоя подружка нам не помешает, так что давай-ка лучше иди за мной». Климанс хорошо знала своего бывшего мужа. Она уловила в его голосе легкую нерешительность, которой тут же и воспользовалась. «Ты слишком далеко зашел, Этьен». А Филиппина рыдала, держась за плечо, не в силах встать. Ее меховой ток валялся на снегу, пуховик распахнулся. «Уходи, уходи!» — настойчиво твердила Климанс. «Ты же видишь, я должна отвезти ее в больницу, у нее шок. Она не может сидеть тут вот так, на холоде». «Ничего, подождет», — возразил Этьен. «Мне вон сколько пришлось ждать. Господи, неужели ты не можешь уделить мне каких-нибудь 15 минут?» Он прижимал ее к себе, хрипло дыша. Климанс почувствовала, что он лезет ей под юбку, и стала отбиваться. Если он доберется до ее тела, его уже не остановить. «У нее кажется, что это сломано. Она вот-вот потеряет сознание, а обвинят тебя. Не усугубляй ситуацию, Этьен!» Климанс, наконец, удалось чуть отстраниться от него, хотя он не давал ей двинуть руками. У нее так бешено стучало сердце, что трудно было дышать. Она помнила, что Этьена бесполезно запугивать или умолять. А главное, нельзя показывать, что ты боишься. Это, наоборот, еще больше возбудит его. «Ты не заслуживаешь, чтобы я с таким трудом отвоевывал тебя!» — закричал он и, подняв руку, отвесил Климанс легкую, но оскорбительную пощечину, какими награждал ее прежде. Никакого сравнения с тем жестоким ударом, которым он свалил с ног Филиппину. Потом развернулся и пошел в сторону ельника за домом, свирепо топча хрустящий снежный наст. Когда его силуэт растаял в темноте, Клеманс еще несколько секунд постояла, прислушиваясь, а потом подбежала к Филиппине и опустилась на колени перед ней. «Не бойся, сейчас я позвоню в скорую. Тебе очень больно?» «Очень. Но ничего, я потерплю. Я немного успокоилась, когда поняла, что тебе удастся от него отделаться. Похоже, у меня сломано плечо. Ты можешь встать?» «Попробую. Здесь нельзя оставаться. Вдруг он вернется». Клеманс обхватила Филиппину за талию, помогла встать, и они медленно поднялись по ступеням. Надежно заперев дверь шале, Клеманс вызвала скорую помощь и жандармов, затем позвонила Виржилу и, наконец, Люку. Разговаривая с ними, она следила за мертвенно-бледной Филиппиной, которая осторожно присела на краешек дивана. «Скорая приедет очень быстро», — утешила она ее. «А Виржил встретит тебя в больнице и отведет на рентген. Все будет хорошо, вот увидишь». Она закрыла внутренние ставни и, наконец-то, перевела дух, чувствуя скорее облегчение, чем злость. Ей дважды удалось отделаться от Этьена, когда он неожиданно заявился в шале и сегодня вечером. Но третьего раза быть не должно. Теперь она твердо решила привлечь его к судебной ответственности, чтобы он больше не смел ее преследовать. А что касается Филиппины, то за ее ушибы и раны ему придется ответить по всей строгости закона. И все-таки, на что же Этьен надеялся? Неужели он настолько безумен, что вообразил, будто она, Клеманс, безропотно пойдет за ним и согласится поговорить? Она вспомнила, как он шарил по ее телу, пытаясь залезть под юбку, и годливо передернулась. Пощечина, которую он ей влепил, разбудила воспоминания о жизни с ним, о тех ночах, когда он насиловал ее в полной уверенности, что она это любит, о приступах ревности, о слежке и допросах. И как только она могла все это терпеть. Клеманс чувствовала, что слезы жгут ей глаза, но постаралась совладать со своими эмоциями. Сейчас нужно было думать не о себе, а о Филиппине, которой требовались помощь и утешение, пока не приехала скорая. Два часа спустя Виржил совещался с рентгенологом, разглядывая снимки на неготоскопе. «Перелом локтевого отростка со смещением. Придется делать остеосинтез с использованием ремня безопасности». «Это не страшно, но ошибка тут недопустима», — заметил рентгенолог. «Ты хочешь оперировать сам?» «Конечно». «А тебе известно, что хирург, оперируя своих близких, чувствует двойную ответственность и поэтому больше волнуется?» «Ничего, справлюсь». «Ты уверен?» «Абсолютно». «Ага, понимаю», — усмехнулся его коллега. «Ты просто не хочешь доверять свою подружку кому-то другому. Не очень-то это лестно для твоих собратьев по скальпелю». «Они сделали бы операцию не хуже меня. Просто Филиппина никогда мне этого не простит», — солгал Виржил. На самом деле он был гораздо опытнее своих коллег в этом виде хитроумных операций. «Я попрошу кого-нибудь из них ассистировать мне», — добавил он, — «на всякий случай». И, бросив последний взгляд на снимки, показывающие перелом с разных позиций, заключил. Наверняка она оперлась на эту руку, чтобы смягчить падение, и локтевой отросток треснул, как всегда бывает в таких случаях. «Надеюсь, у нас есть свободная операционная? Я не хочу терять время». Выходя из рентгеновского кабинета, Виржил связался с Себастьеном, который, к счастью, еще не уехал из больницы и мог обеспечить надежную анестезию, а затем с дежурным хирургом, попросив его ассистировать во время операции. Вернувшись к себе в кабинет, он послал СМС-ку Клеманс, чтобы успокоить ее насчет состояния Филиппины. Подняв глаза к окну, он увидел за стеклом крупные белые хлопья. Значит, снова начался снегопад. В другой ситуации это могло бы его порадовать. На воскресенье у них с Люком была назначена лыжная прогулка. Горный массив между Жуделу и склоном Супер-де-Волюи насчитывал более 50 лыжных трасс на какой-нибудь сотни километров. Истинная роскошь для любителей скоростного спуска. Но теперь Люк уж точно не оставит Клеманс, а она побоится доверить двойняшек его пожилым родителям. Бедняжка наверняка запугана окончательно и ждет только одного — чтобы жандармы занялись Этьеном, которому на сей раз реально грозила тюрьма. В кабинет заглянул Себастьен и объявил, что к операции все готово. «Я осмотрел даму, то есть твою подружку, и думаю, что предварительное болеутоляющее не требуется. Иначе это затянет ход операции. Поскольку она держится спокойно, я дам ей наркоз прямо на столе. Если, конечно, ты согласен». «Я всегда согласен с тем, что ты делаешь. У нее не слишком сильные боли?» «Ну, скажем так, она стойко их переносит». Виржил осмотрел Филиппину, как только ее доставили в больницу. Взволнованный ее страданиями, он утешал ее так нежно, как только мог. Тем не менее, Виржил понимал, что уже не питает к ней прежней пылкой любви. И это сознание одновременно печалило его и внушало чувство вины. Ему было тем тяжелее, что он уже решился поговорить с ней откровенно и затронуть вопрос о расставании. Однако нынешние обстоятельства вынуждали его молчать. Филиппина, потрясенная сценой с Этьеном, тяжело травмированная, была слишком слаба. И теперь придется ждать, когда она оправится. Перед Виржилом мелькнул образ Хлои, но он постарался отогнать его. В эти минуты нужно было думать не о ней, а сосредоточиться на предстоящей операции на Филиппине. «Ну, пошли», — объявил он, вставая. Себастьян молча последовал за ним и заговорил только тогда, когда они подошли к лифту. «Виржил, ты уверен, что с тобой все в порядке? Вид у тебя какой-то странный. Только не говори мне, что волнуешься за свою жену». «Мы не женаты, и, если честно, то это вряд ли произойдет». Себастьян разинул рот, изумленно глядя на Виржила. Он уже собрался задать ему вопрос, как подошел лифт. Дверцы разошлись, в кабинете стояли два санитара, что исключало всякую возможность доверительной беседы. Виржил приветствовал их улыбкой, довольный тем, что ему больше ничего не придется объяснять. Он не мог понять, почему так легко признался Себастьяну, что у них с Филиппиной уже нет общего будущего. Но теперь это решение, высказанное вслух, стало для него реальностью. Выходя из лифта на операционном этаже, они обсуждали только предстоящую операцию.